Глава 55. «Кэтрин!» — с приглушенным возгласом ворвалась я в дом подруги. Ее дворецкий, невысокий, упитанный и улыбчивый мужчина на вид лет 45 никак не отреагировал на мой бег по холлу и, молча приняв пальто и шляпку, взмахом руки показал, где сейчас находится его госпожа. «Дель, что-то случилось? С Дарреном?» — тотчас вскочила с диванчика девушка, устремившись ко мне навстречу. «Нет, с сыном все в порядке. Мне срочно нужно попасть во дворец. Я должна встретиться с ее величеством». «Дель, это не так просто. Даже я не всегда...» «Что случилось? Ты можешь мне рассказать?» «Скай, он уехал, и от него нет вестей почти неделю». Обессиленно опустилась в кресло, чувствуя себя бесконечно усталой. «Господи, все так сложно». «Рассказывай». Голосом, нетерпящим возражений, произнесла девушка, присаживаясь в соседнее кресло. «Я не знаю, с чего начать», – растерянно пробормотала, с тихим стоном сдавив виски, пытаясь унять начинающуюся боль, и спустя небольшую паузу произнесла. «Скай – брат Ее Величества. Да, я и сама об этом узнала неделю назад. А еще он мой любовник и мужчина, который ценой своей жизни не допустил, чтобы от меня и сына избавились так же, как и от моих родителей». «Дель!» – потрясенно выдохнула подруга, подав мне стакан с водой. «Все так серьезно? Это Крейг?» «И не только он!» – ответила, дрожащими руками поднесла стакан ко рту и жадными глотками его осушила. «Я не вправе тебе рассказывать. Возможно, сейчас я подвергаю тебя опасности». «Не говори глупостей», — прервала меня девушка, рывком поднимаясь с дивана. Быстро прошла к двери и, заперев ее на ключ, вернулась. «Поверь, у меня тоже есть что тебе рассказать, и я не из трусливых. Рассказывай, и мы вместе подумаем, как тебе помочь». «Всем нужны деньги», — со злой усмешкой заговорила, невидяще уставившись перед собой, стараясь вспомнить все, что говорил Скай, и не упустить важное. «Величеством, придворным, наемникам, ворам и убийцам. Только у всех разные аппетиты. У его величества они безмерные. Та битва, о которой нам рассказывала мадам Мелва, и земли, что Вердания потеряла, и все из-за решения покойного короля прекратить войну. Сынок был против, но его мнением никто не интересовался, и беднягу заставили жениться на ненавистной ему Элеоноре Дартской». «Королеве?» «Да», — ответила, возвращая свой взор на внимательно слушающую меня подругу. Спорить с отцом он не стал, но не смирился. И как только водрузился на трон, пожелал вернуть земли, некогда принадлежащие Вердании, тем более и сторонники, которые помогли ему занять место отца, требовали возмездия. Но тут выяснилась неприятность. Казна пуста, а чтобы идти войной на соседнюю страну, надо много денег. Придворные, чьи сокровищницы, по мнению его величества, ломились от золота и драгоценностей, делиться не хотели. Заставить их он не мог, боясь потерять сторонников, и его советник предложил гениальный ход – сделать так, будто Франбергия решила напасть на Верданию. А значит, жадным подданным придется раскошелиться, чтобы защитить свою страну и свои земли. Король совет оценил, заручился поддержкой сторонников и приступил к реализации подлости. Но король не глуп и особо не рассчитывал на сознательность своих придворных. Поэтому решил вернуть земли с алмазами в Акибалане, те, что так беспечно отдал его отец простолюдинам. Земли, которыми они завладели не меньше сотни лет назад, были уже не так богаты. Расширять свои владения – опять затраты, а добровольно аборигены делиться не хотят. Но все же даже крохом его величество был рад. Ведь алмазы – это деньги, а значит война, чествование победителя и укрепление своей шаткой власти. Всю эту информацию по крупицам на протяжении нескольких лет собирал Скай. «Да, мой отец был одним из тех счастливчиков, которым повезло купить землю с алмазами. Продавать он ее не пожелал, за что и поплатился. От меня тоже собирались избавиться, но Скай... Он сказал, что мои земли пусты, а в Верданию приходит много камней, но, минуя королевскую казну, они оседают у подданных его величества. «Крейг! Он самый!» Скаю удалось собрать доказательства и доставить свидетеля, хотя это было непросто. Бывший градоначальник Киртауна едва выжил, и вот Скай на следующий же день после того, как вернулся в Верданию, отправился в Грейтаун во дворец, и от него до сих пор нет ни одного сообщения. Что он задумал? Вот это все рассказать королю? Нет, он хотел указать его величеству, у кого в карманах оседает большая часть алмазов и кто готовит переворот. «Мадам Элва, она рассказывала, что Крейг какой-то там правнук Генриха I, и что семья Брикман, на удивление, не участвовала в перевороте». «Участвовала, и, я теперь уверена, была его инициатором, но действовала не своими руками», — усмехнулась, признавая, что семейка Крейга, да и он сам, хитры, умны, изворотливы и жестоки. «Дель, Крейг! И те деньги, что тебе перечислил, и его слова на приеме о партнерстве, подделка документов о попечительстве!» Взволнованно воскликнула подруга. Снова вскочив с кресла, девушка раненым зверем заметалась по комнате. «Гад!» «Да, сделал все, чтобы показать его величеству, что я с ним. А Ская я не успела предупредить. Думала утром, а утром его уже не было в особняке. И если он... Крейг заявит, что я и он заодно, а Скай, он все это время защищал меня. Тварь! Какая же он тварь!» — рыкнула Кэтрин, бросившись в мою сторону. «Ничего, Дель, если нет вестей, значит, еще не поздно. О казни в Грейтауне сразу бы заговорили. Я сейчас съезжу к одной знакомой, она частая клиентка моего салона, и попытаюсь получить приглашение. А ты отправляйся к Адель. Постой, а Даррен? Его нужно спрятать, мало ли». «Уже. Глен и Аманда покинули Ранье неделю назад. Кип со мной, ждет у ворот в машине». «Хорошо. Все будет хорошо, Дель». «Спасибо», — поблагодарила подругу, впервые за эти ужасные 5 дней ожидания, почувствовав крохотную, но все же надежду, на мгновение поверив, что действительно все закончится хорошо. У ворот мы расстались, договорившись встретиться у Кэтрин вечером. Девушка, сев в автомобиль, за рулем которого был молодой парнишка, двинулась в сторону центрального вокзала. Мы с Кипом отправились к Адель, а от нее планировали к мадам Мелви. Возможно, старушке удастся получить для меня приглашение во дворец. «Ну что?» – спросил Кип. Едва я успела сесть в машину, недолго пробыв в поместье герцогини Фабер. «Адель повезла мадам Мелву на лечебные воды. Вернуться только к концу следующей недели», — ответила другу, устало закрывая глаза. «Возвращаемся к Кэтрин. Надеюсь, ей удалось добыть мне приглашение». «Ты уверена, что стоит идти во дворец? Тебя не станут слушать». «Станут, Кип, станут!» — перешла на крик, задыхаясь от кома непролитых слез. «У меня есть что предложить королеве и его величеству». «Дель, а если его уже нет? У меня есть Даррен, и я должна его защитить». Глухим голосом ответила, отворачиваясь к окну, и, словно оцепенев, больше не пошевелилась и не произнесла ни слова, пока мы не доехали до особняка Кэтрин. В дом я снова пошла одна. Кип остался дожидаться меня в машине, сославшись на то, что кто-то должен присмотреть за транспортом. Я не стала настаивать, но чем ближе подходила к массивным дверям особняка, тем тяжелее становился шаг. Было страшно зайти, увидеть полный сочувствия взгляд подруги и услышать страшное слово «нет». Наверное, поэтому до меня не сразу дошел смысл сказанного Кэтрин, и я несколько секунд рассеянно смотрела на радостно улыбающуюся подругу. «Завтра прием. Приедут послы из Кастелии. Придворных будет немного, но все из древних родов. Дель, мы завтра идем на прием. Ты меня слышишь?» «Да». «Завтра. Слышу», — отрывисто ответила, ощутив во рту противный металлический вкус крови. «Спасибо, Кэтрин».